Глава третья. Несколько нанограммов вина. Обонятельные галлюцинации. Человек очень редко обладает способностью воображать запахи. В большинстве случаев люди не могут этого сделать, даже если умеют живо воображать зрительные или слуховые образы. Способность воображать запахи – редкий дар, о котором в 2011 году написал мне Гордон Кэ. Ощущение запаха воображаемых предметов стало частью моей жизни давно. Оно появилось с тех пор, как я себя помню. Если, например, я несколько минут думаю о покойной матери, то у меня возникает ощущение, что я чувствую запах пудры, которой она пользовалась. Если я в письме пишу о сирене или о каком-то другом конкретном цветке, то мои обонятельные центры тотчас воспроизводят его аромат. Я не хочу сказать, что одно только написание слова «розы» вызывает ощущение запаха роз. Нет. Мне надо вспомнить какой-то конкретный эпизод из жизни, связанный с розами, для того, чтобы ощутить их тонкий аромат. В ранней юности я считал эту свою способность абсолютно нормальной и только позже открыл, что это чудесный дар моего мозга. Многие из нас испытывают большие трудности в воображении запахов даже при сильном внушении. Поэтому нам, как правило, очень трудно понять, какими являются ощущаемые нами запахи, реальными или мнимыми. Однажды я посетил дом, где вырос и где моя семья прожила 60 лет. В 1990 году дом был продан Британской ассоциации психотерапевтов, и комната, которая раньше была столовой, превратилась в большой кабинет. Войдя в эту комнату в 1995 году, я сразу ощутил запах кошерного красного вина, которое всегда стояло в большом деревянном буфете рядом с обеденным столом. Это вино пили во время кидуша в шаббат. Примечание. Кидуш — еврейская молитва освящения вина в субботу и другие праздники. Конец примечания. Вообразил ли я себе этот запах, напоминавший мне об атмосфере любви, царившей в нашем доме на протяжении 60 лет? Или несколько нанограммов вина сохранились в помещении, несмотря на все покраски и ремонты? Запахи отличаются невероятной устойчивостью, и я не могу сказать, чем было вызвано мое ощущение — обостренным восприятием, галлюцинацией, воспоминанием или всем этим вместе взятым. У моего отца с молоду было очень чувствительное обоняние, и, подобно всем врачам его поколения, он пользовался им, осматривая своих больных. Отец мог по запаху отличить мочу диабетика от мочи здорового человека, а гнилостный запах абсцесса легкого он распознавал с порога комнаты больного. После перенесенного гайморита отец утратил былую остроту обоняния и не мог больше использовать свой нос как диагностический инструмент. По счастью, он не потерял обоняние полностью и не приобрел анасмию, которая поражает до 5% населения и причиняет больным массу проблем. Примечание. Анасмия — отсутствие обоняния. Конец примечания. Люди с анасмией не чувствуют запаха газа, табачного дыма и протухшей еды. Они постоянно испытывают тревогу, так как не знают, исходит ли от них какой-нибудь неприятный запах. Эти люди равным образом не могут наслаждаться и приятными запахами мира, недоступно им и восприятие вкусовых оттенков пищи, ибо это восприятие во многом обусловлено обонянием. Примечание. Молли Бирнбом, великолепный повар, потерявший обоняние после автомобильной катастрофы, красноречиво описала свои страдания от анасмии в книге воспоминаний «Сезон вкуса». Конец примечаний. Об одном больном, страдавшем анасмией, я писал в книге «Человек, который принял жену за шляпу». Тот больной потерял обоняние после черепно-мозговой травмы. Длинный обонятельный путь проходит по основанию черепа и поэтому страдает даже при минимальных травмах черепа. Тот человек никогда не придавал особого значения запахам, но, утратив обоняние, вдруг понял, что его жизнь стала намного беднее. Ему не хватало запахов людей, запахов книг, города, весны. Вопреки всему, он надеялся, что обоняние когда-нибудь восстановится и вернет ему полноту жизни. И действительно, через несколько месяцев после травмы он, к своему удивлению и восторгу, вдруг утром ощутил аромат свежезаваренного кофе. Он попробовал покурить трубку, к которой не прикасался несколько месяцев, и ощутил аромат любимого табака. Взволнованный больной отправился к своему неврологу. Но после тщательного обследования невролог сказал больному, что у него нет даже намека на восстановление обоняния. Но, тем не менее, больной ощущал какие-то запахи. И мне думается, что его способность воображать запахи, по крайней мере в ситуациях, пробуждающих воспоминания и порождающих ассоциации, усилилась в результате анасмии, как усиливается способность к зрительному воображению у людей, страдающих слепотой. Повышенная чувствительность сенсорных систем, лишенных информации от органов чувств, зрительных, обонятельных или слуховых стимулов, это не чистое благословение. Подобная чувствительность может привести к галлюцинациям, зрительным, обонятельным и слуховым, фантапсии, фантасмии или фантакузии, если воспользоваться этими старыми, но весьма полезными терминами. Точно так же, как у 10-20% потерявших зрение людей возникает синдром Шарля Боне, у людей, потерявших обоняние, в таком же проценте случаев развивается обонятельный эквивалент этого синдрома. Иногда эти фантомные ощущения возникают при синуситах или травмах головы, но порой они сочетаются с мигренью, эпилепсией, паркинсонизмом, посттравматическими стрессовыми расстройствами и другими заболеваниями. Примечание. Среди этих и других заболеваний я хочу указать на простой герпес, вирус, которого поражает нервы, а значит, иногда и обонятельный нерв, нарушая и одновременно стимулируя их функции. Вирус может дремать в организме много лет, находясь в нервных ганглиях, а затем внезапно пробудиться. Один больной, микробиолог по профессии, писал мне: «Летом 2006 года мне начали чудиться запахи. Меня преследовал слабый запах, который я толком не мог распознать, хотя мне иногда казалось, что пахнет сырым картоном. До этого, — сообщал он дальше, — у меня было очень чувствительное обоняние. Я мог по запаху определить, какие лабораторные культуры передо мной находятся, я различал питательные среды и ароматы духов». Вскоре у этого больного развились устойчивые галлюцинации. Ему чудился запах тухлой рыбы. По прошествии одного года эта галлюцинация исчезла вместе со способностью к тонкому различению запахов и вкусов. Далее мой корреспондент писал: «Определенные запахи исчезли полностью. Запахи кала, свежеиспеченного хлеба или печеней, запах жареной индейки, мусора, роз и почвенный запах культуры стрептомицетов. Все эти запахи ушли. Мне не хватает запаха Дня Благодарения, но я нисколько не скучаю по запаху общественных туалетов». Дизосмия, извращенное восприятие запахов, и фантасмия, обонятельные галлюцинации, явились результатом активации долго дремавшего вируса простого герпеса, которым больной заразился много лет назад. Каждому обострению всегда предшествуют обонятельные галлюцинации. Мой корреспондент далее писал: «Нюхом чувствую приближение обострения герпеса. За день-два до начала неврита у меня всегда бывают галлюцинации последнего сильного запаха, который я ощущаю перед обострением. Этот запах присутствует до неврита, во время неврита и исчезает, когда неврит проходит. Сила галлюцинации соответствует степени тяжести генерализованного неврита. Конец примечания. При синдроме Шарля Боне, если у больного сохраняются остатки зрения, также возможно наличие разнообразных нарушений зрительного восприятия. Так, у больных, не полностью утративших обоняние, может наблюдаться искажение запахов. Чаще всего восприятие приятного запаха как неприятного, это состояние в медицине называют парасмией или дизосмией. У канадки Мэри Б. дизосмия развилась через 2 месяца после хирургической операции, выполненной под общим наркозом. 8 лет спустя она прислала мне подробный отчет о своих переживаниях, озаглавленный как «Фантом моего мозга». Мэри писала. «Все произошло очень быстро. В сентябре 1999 года я чувствовала себя великолепно. Летом мне удалили матку, но в начале осени я уже снова занималась пилатесом, танцами и чувствовала себя прекрасно. 4 месяца спустя энергии не убавилось, но я оказалась жертвой невидимого расстройства, о котором, кажется, никто ничего не знает и для которого я даже не могу подобрать название. Сначала изменения были постепенными. В сентябре помидоры и апельсины стали отдавать железом и гнильцой, а деревенский сыр стал пахнуть, как скисшее молоко. Я перепробовала несколько сортов, но все они оказались подпорченными. В течение октября салат латук начал пахнуть скипидаром, а шпинат, яблоки, морковь и цветная капуста стали казаться мне гнилыми. Рыба и мясо, особенно курятина, стали пахнуть так, словно их специально неделю продержали на батарее центрального отопления. Мой муж не чувствовал никаких посторонних запахов. Я решила, что у меня какая-то пищевая аллергия. Вскоре мне стало казаться, что от ресторанных кухонь несет страшной тухлятиной. Хлеб вонял гноем, а шоколад — машинным маслом. Единственное, что я могла еще есть, — это копченый лосось. Я начала есть его 3 раза в неделю. Однажды в начале декабря мы обедали с друзьями в ресторане. Я очень тщательно делала заказ, и, в общем, все было хорошо, но минеральная вода пахла известкой. Правда, друзья пили воду с видимым удовольствием, и я подумала, что в ресторане просто плохо вымыли мой стакан. Со следующей недели ситуация с запахами стала еще хуже. От проезжавших по дороге машин воняло так, что я с трудом заставляла себя выходить на улицу. До пилатеса я добиралась окольными путями, а в балетную школу стала ходить по пешеходной дорожке. Запах вина вызывал у меня отвращение, так же, как и запах любых духов. Запах утреннего кофе Яна мне не нравился никогда, но в один прекрасный день он стал просто невыносимым. Мне казалось, что эта вонь пропитала весь дом и висит в нем сутками. Яну пришлось с тех пор пить кофе только на работе. Миссис Б. вела подробный дневник, надеясь найти, если не объяснение, то хотя бы какую-то систему в своем расстройстве, но не смогла найти ничего. «В этой болезни нет ни смысла, ни порядка», — писала она. «Как может лимон пахнуть хорошо, а апельсин плохо? Почему я спокойно нюхаю чеснок, но перестала выносить запах лука?» При полной потере обоняния мы не встречаем у больных извращения обоняния или изменения привычных запахов. У таких больных мы наблюдаем обонятельные галлюцинации. Они тоже могут быть весьма разнообразными, и их подчас трудно определить и описать. Вот, например, что написала мне по этому поводу Хизер Э. «Эти галлюцинации невозможно описать каким-то одним запахом, за исключением одного вечера, когда мне все время чудился запах маринованных огурцов с укропом. Скорее, эти галлюцинации можно описать как смесь запахов. Металлический запах шариковых дезодорантов, сладковато-кислый, пирожных или запах расплавленной пластмассы у мусорной свалки. Какое-то время я даже получала удовольствие, стараясь подобрать название всем этим адским смесям. Поначалу я ощущала за один присест только один запах. Потом гамма расширилась, я стала одновременно чувствовать несколько запахов. Иногда в эту гамму однократно вклинивался какой-нибудь новый запах, но потом он бесследно и навсегда исчезал. Сила восприятия бывает разная. Иногда запах ощущается очень резко, как удар по носу, а потом это ощущение быстро пропадает. Иногда же слабый, едва ощутимый запах преследует меня сутками напролет. Некоторые больные ощущают определенные запахи, причем иногда под влиянием ситуации или внушения. Лора Эйч, почти целиком утратившая обоняние после трепанации черепа, написала мне, что иногда ощущает всплеск знакомых запахов, которые, правда, немного отличаются от тех, которые она ощущала до наступления аносмии. Иногда же запахи были совсем иными. «Однажды у нас на кухне после ремонта случилось короткое замыкание», — писала Лора. «Муж уверил меня, что все в порядке, но я очень боялась пожара. Среди ночи я проснулась и пошла на кухню удостовериться, что все хорошо, потому что чувствовала запах горящей проводки. Я осмотрела все закоулки кухни, холл, открыла шкафы, но ничего не горело. Потом я подумала, что запах шел от соседей или с улицы». Лора разбудила мужа, но он ничего не почувствовал, хотя Лора продолжала явственно ощущать запах дыма. Я была потрясена тем, с какой силой я могу воспринимать несуществующие запахи, — писала она. Других больных могут преследовать какие-нибудь постоянные запахи или такие причудливые их смеси, словно в них собраны все отвратительные запахи, существующие в мире. Бонни Блоджетт в своей книге «Воспоминания о запахе» описывает галлюцинаторный обонятельный мир, в который она окунулась после перенесенного гайморита и использования мощных средств от заложенности носа. Бонни вела машину по какой-то федеральной трассе, когда впервые вдруг ощутила странный противный запах. Остановившись на заправке, Бонни первым делом осмотрела свои туфли. Они оказались чистыми. Потом она проверила вентилятор, не попала ли в него мертвая птица. Запах преследовал ее, то усиливаясь, то ослабевая, но не исчезал полностью. Бонни исследовала десятки возможных внешних его источников и постепенно пришла к выводу, что этот источник находится у нее в голове, в неврологическом, а не в психиатрическом смысле. По описаниям Бонни, преследовавший ее запах — это жуткая смесь запахов кала, рвоты, горелого мяса и тухлых яиц, не говоря уже о дыме, органических растворителях, моче и плесени. «Кажется, мой мозг превзошел сам себя», — писала она. Галлюцинации, содержанием которых являются отвратительные запахи, называют какосмией. Поскольку люди способны обнаруживать и идентифицировать около 10 тысяч разных запахов, то число возможных галлюцинаторных ощущений может быть намного большим, ибо в слизистой оболочке носа заложены более 500 различных обонятельных рецепторов, и их стимуляция, или стимуляция их представительств в головном мозге, может породить триллионы возможных сочетаний. Ощущаемые в результате парасмии или фантасмии запахи действительно подчас невозможно описать, так как они отличаются от любого известного по реальному опыту запаха и не пробуждают никаких реальных воспоминаний. Таким образом, причудливость и необычность запаха может быть первым и главным признаком его галлюцинаторного происхождения, ибо мозг, если его освободить от пут реальности, может породить любой звук, любой образ или запах из своего богатого репертуара и составлять из них самые сложные или невозможные сочетания.